«Жалкий подражатель», – прошипело в голове, – «ты можешь лучше». «Разумеется, могу», – самодовольно пробормотал Старк. Ванка повернул голову, Тони тут же сделал вид, что рассматривает кнуты. «И сделаю. Джарвис. Джарвиса можно улучшить». «Да», – выдохнул Старк, захваченный новой прекрасной идеей. «Лучше. Новые протоколы. Улучшения». Он кинулся к компьютеру, забыв о поглощенном новой игрушкой Ванка. Тони спешил. Он торопился воплотить в жизнь свою мечту об искусственном интеллекте. Джарвис и сейчас хорош, но он сделает его еще лучше. Пальцы Старка порхали над клавиатурой с бешеной скоростью. Ванка давно отключил связь, понимающий пахмыков. Джарвис пытался накормить и напоить своего создателя, но Тони, погруженный в процесс, не реагировал. Голос в его голове шептал все громче и настойчивее, подбадривая и подсказывая. Наконец, глубокой ночью, Старк поставил последнюю точку, удовлетворенно выдохнув, потирая воспаленные от недосыпа глаза. «Готово!» Палец нажал на кнопку, загудели генераторы, а затем в башне погас свет, прервав очередные уговоры Джарвиса на полуслове. Щелкнуло. С натугой и завываниями начали включаться генераторы, заставляя свет мигать. «Да!» Старк гордо вскинул руки, когда все заработало как положено. Голоса в голове тихо смеялись. Стоящие вдоль стены костюмы вздрогнули, оживая на своих постаментах. Чего Зимний не ожидал, так это того, что, проломив стену, на него набросится Старк в броне, а следом из пролома повалит взятые Искином под контроль костюмы. В следующую секунду Старка, уже нацелившего на него репульсоры, просто снесло в сторону. «Старк!» — гаркнул Рамлоу, силой вбивая два костюма в стену. «Что происходит? Мы, вроде, не налоговая и не аудит, чтоб так на нас бросаться. Ты убил моих родителей», — взвыл Тони, бросаясь прямо на солдата. «Что?» — изумился Барнс. «Ты же знаешь, это не так». «Нет», — заорал совершенно безумный Старк, и Рамлоу, озадаченно наклонив голову, полыхнул золотом глаз. Деловой визит, причем согласованный заранее, стремительно перерос в бой на выживание. Толчок силы вновь отпихнул Старка в пролом, из которого он вылез. Замигал свет, начали подниматься и опускаться бронированные перегородки. Кроссбоунс напрягся, происходило что-то странное, и инстинкты ситха орали дурниной, что все серьезно. Из отдушин под потолком повалил газ, в горле запершило. Молниеносно взбесившийся Брок оскалился. Барнс едва успел скользнуть ему за спину, и с резко выброшенных вперед рук сорвались молнии, буквально прыгнувшие на полезших на них роботов. Завоняло сгоревшими проводами и раскаленным металлом. Старк заорал. Рамлоу, выплюнув короткое, но емкое ругательство, выпустил молнию, но перед Старком, спасая его, приземлился один из бронированных костюмов. Брок заскрипел зубами, молнии срывались с пальцев, уже начавших неметь. Зимний за спиной напружинился, готовясь отражать атаки, одновременно пытаясь вызвать подмогу. Тщетно, как понял ситх, Искин глушил все сигналы. Башня превратилась в одну огромную ловушку. Сошедший с ума Старк орал что-то гневное и обличительное, мельтеша где-то сзади, натравливая на ушедших в глухую оборону мужчин роботов и костюмы. Брок пытался сообразить, что делать. Если он пойдет на прорыв так, как привык, то Старк неминуемо пострадает, скорее всего, смертельно. Обороняться. Глупо. Ситуация может резко ухудшиться. Значит, надо как-то захватить непонятно по какой причине сбрендившего изобретателя, и быстро. Газ все еще поступает, хотя сила пока помогает дышать. Костюмы и роботов немного проредили, но кто знает, сколько их наклепал Старк. Брок сосредоточился, пользуясь краткой передышкой, определяя местоположение противников. Стоящий вплотную Барнс выслушал краткий план. Они сконцентрировались, готовясь прорываться с боем, но неожиданно раздался ляск. Старк что-то крикнул, потом грохнуло, и в помещении повалил густой зеленый газ, тяжело опускающийся на землю, от которого у Брока окончательно встали дыбом волосы. Искин металлически рассмеялся. Не успел Рамлоу отдать приказ пробивать стену, чтобы удрать, как свет вырубился, по стенам поползли молнии, опутывая все вокруг слепящей глаза сетью, а башню затопила приливной волной сила. «Милорд», — выдохнул Рамлоу. «Хейти» используется для обозначения не являющегося обычным имени, которым называют человека-вещь. Поэтический синоним. Кеннинг, разновидность метафоры, представляет собой описательное поэтическое выражение, состоящие как минимум из двух существительных и применяемые для замены обычного названия какого-либо предмета или персоны. Пример. Сын Одина, Тор, Вепрь-волн, корабль, драпа, боевая песня, прославлявшая подвиги конунга, его дружины и выражавшая героические идеалы, нит, хулительная песня, позорище, всегда адресованная определенному лицу. Их часто маскировали под драпы. Глава 15. Лес рубит, щепки летят. Рамлоу шумно выдохнул, прикрыв глаза. Сила Лаки затопила башню, и ситх чувствовал себя так, словно стоял на дне глубокого водоема. Вода давит, сверху льется свет, а вокруг темно, и тело почти невесомое. Сила потрясала, внушала благоговейный страх. А еще Рамлоу не мог не мечтать о том дне, когда станет настолько же силен. Молнии, потрескивающие сетью опутавшие стены, погасли. Башня ощущалась мертвой. Вся электроника перегорела или отключилась. Даже запасные генераторы не подавали признаков жизни, включая только что введенный в эксплуатацию источник чистой энергии. Каким образом Лаки его отключил, Брок даже не представлял, но надеялся узнать. За плечом зашуршало. Барнс подошел ближе, нервно пощелкивая пластинами протеза. Понятно, с чего он нервничал. Невзирая на некоторые проблемы, Зимний своей рукой был доволен, хотя и подумывал насчет возможности отрастить давно потерянную конечность, но как-то робко. А тут наглядный пример, что может сделать молния с электроникой. Командир, М.А., ты умеешь конечности отращивать? Научусь, после краткого раздумья пообещал Брок, заставив Барнса сглотнуть. Из пролома послышалась ругань, мужчины переглянулись, расплываясь в хищных ухмылках. «Хочу это видеть», – прошептал Рамлоу, устремляясь к пролому. «Сейчас кто-то получит тумаков», – хихикнул Барнс, явно кого-то цитируя. Зрелище им предстало эпичное. Запакованный в костюм Старк, висящий в воздухе, судорожно хватающий ртом драгоценный воздух, и Лаки, руками сдирающий с него насмерть заклинившую броню. Старк пытался дергаться и возмущаться, во всей красе демонстрируя отвратительный характер, но получалось плохо. Как только он открывал рот, Лаки тут же отвешивал ему пощечину, от которой глаза изобретателя чуть не выскакивали из черепа. «Джарвис!» – взвыл Старк, но Искин молчал, как и вся остальная электроника. Лаки отбросил последний кусок брони, полюбовался полученным результатом и взял выпущенного из схватки силы Старка за глотку. «Мистер Старк!» – от ласковых интонаций стены начали покрываться изморозью. «Мне следует считать ничем не спровоцированное нападение на моего ученика и его подчиненного официальным отказом от наших прежних договоренностей. Он убил моих родителей», – просипел Старк, с ненавистью косясь на подошедшего ближе Барнса. Лаки тяжело вздохнул. «Мистер Старк, вы все-таки допились до белой горячки. По-моему, данный вопрос мы решили одним из первых. Вам была предоставлена правдивая информация». «Правдивая? Ха!» Старк пытался отцепить от себя сжимающую горло руку, но предсказуемо ничего не получалось. «И это говорит отец лжи. Даже так», — хмыкнул Лаки. «Как претенциозно. Увы, это без меня. О наличии такого потомка я бы знал. Но меня настораживает ваша уверенность. Джарвис, кого это вы зовете?» С явно садистским удовольствием поинтересовался Лаки. «Джарвис, о, вы имеете в виду вашего дворецкого?» «Да», — попытался легнуть мучителя Старк. Лаки подсокал языком. «Мистер Старк, разве вам не говорили об опасностях создания искусственного интеллекта? Три закона роботехники? Нет. Восстание машин. Неужели ничего не напоминает?» Старк захрипел. «Нет, не напоминает», — удрученно вздохнул Лаки, продолжая держать тони на весу. «А применяли вы эти законы только по отношению к себе, любимому. Не так ли? В таком случае, знаете, как поступают с пошедшей против человека техникой?» В глазах Старка отразилось понимание и нарастающий ужас. «Да, мистер Старк, именно. Ее уничтожают». Старк завыл. Ванка тяжело осел на раздолбанное кресло, вытирая майкой льющийся по вискам пот. Мастерская – огромное помещение, в котором нашлось место и для уютного уголка для чтения и чаепития, и верстаков, и различных стендов для испытания техники, и многого другого, превратилась в декорации для съемок фильмов об апокалипсисе. Пыль кружилась в воздухе, надсадно, с перебоями, гудела вентиляция, прямо перед мужчиной валялся разрубленный на части робот, напоминающий собаку. Ванка осторожно ткнул останки подобранным с пола куском арматуры, другой рукой цепко сжимая рукоять кнута. Пояс-генератор подмигивал датчиком, сообщая, что все работает отлично. Хотя Ванка бы не удивился, обнаружив полностью посаженную батарею. После такого-то интенсивного использования, выдохнув, Ванка встал, обошел робота по широкой дуге и дернул пару рубильников, подключая необходимые мощности. После чего пробежался пальцами по клавишам, задумчиво просматривая высветившиеся на экране строчки. На первый взгляд все было отлично, атаку он отбил. И какую? Мало того, что кто-то едва не пробил защиту, обрушив серверы и полностью переписав все протоколы, так еще и неожиданно сам собой на верстаке дособрался робот, детская игрушка, которой Ванка надеялся поразить детей в приюте, и на выходе получился полный кошмар. Взбесившийся робот атаковал, заставив вспомнить вспотевшего от усилий отбиться изобретателя все те фильмы, прогнозирующие восстание машин, над которыми он долго ржал, сидя с бутылочкой пива. Ржал, но меры принимал. И, как выяснилось, не зря. Хакерская атака была отбита, а вот физическая, ну, тоже отбита, но убытков, прорва. А еще нехорошие подозрения, был в этой атаке по всем фронтам крайне знакомый почерк. Ванка встал, стянул с себя продранную грязную майку, порылся в чудом уцелевшем шкафчике, выудив новую, натянул ее на себя и оценивающе пробежался пальцами по поясу и рукоятям кнута. После чего подхватил робота, тяжелым шагом направляясь к выходу. Нужно прояснить происшедшее. Лаки задумчиво хмыкнул, с научным интересом рассматривая обвисшего в крепкой хватке Старка. Ему это неспровоцированное нападение, а также дальнейшее поведение изобретателя не нравились. Совсем. Лаки понял бы такую реакцию, если бы данный инцидент произошел до их встречи, когда у Тони в груди сверкал ядовитый реактор, отравляющий кровь и гениальные мозги, и он медленно сходил с ума от попытки осознать приближающуюся неизбежную смерть и жуткого давления со всех сторон. Тогда, если б кто подсунул ему данные об убийстве родителей, да, реакция была бы именно такой. Атака, невзирая на сопутствующий ущерб и прочие незначительные мелочи типа доказательств. Но сейчас, после того, как Старк ознакомился с фактами, осознал, получил огромное моральное удовлетворение от лицезрения гибели заказчиков убийства. Нет, да и вообще все это походило на нервный срыв. Оставалось только найти причину. Тяжелая оплеуха вырвала потерявшего сознание Старка из глубин беспамятства. Лаки стиснул его подбородок так, что кости затрещали, и не колеблясь принялся взламывать его разум. Грубо, настойчиво, бесцеремонно. Старк захрипел, не в силах ни отвести взгляд, ни вновь отрубиться. Люк ворошил его воспоминания, словно старые газеты, отбрасывая несущественные мелочи и всматриваясь в важное, заодно ища следы чужих воздействий. Ведь воздействие извне должно было быть, что-то послужило толчком, сорвавшим Старка с тормозов. И чем дольше он искал, тем мрачнее становился. Прямых закладок не было, только косвенные, очень тонкая работа, которая просто использовала присущие Старку мнительность и неуверенность, переплавляя их в агрессию. Раздался шум, Люк повернул голову, Рамлоу и Барнс, наблюдающие за экспресс-дознанием, напряглись. В выбитую дверь, присвистнув, вошел, отдуваясь, Ванка, хмыкнувший при виде еле живого Старка. Люк разжал руку, Тони рухнул на пол, скуля от разламывающей череп боли, Ситх, когда шарил в мозгах, с ним не церемонился. Однако, озадаченно осмотрелся Ванка, весело живете. Старк, твое. Части разрубленного робота упали на пол. Старк не отреагировал, обхватив руками голову. Что произошло? Да вот, робот ожил. Даже так, как именно ожил? Ну, Ванка почесал затылок. Сам собой доделался, слез с верстака и едва меня не угробил. Я суицидальными наклонностями не страдаю, а учитывая попытку взломать мои сервера. В общем, он обвел взглядом разгромленное помещение, ясно, откуда ноги растут. Начинка явно не моя. Поэтому и спрашиваю, Старк, твое. Тони промычал что-то явно матерное, даже не пытаясь отскрести себя с пола. Останки робота взлетели вверх, Люк прищурился, сканируя их силой. В собакоподобном дроиде ощущались остатки сознания. И это было крайне интересно. Люк бывал в башне Старка, изучал ее и отлично знал, как именно ощущается в силе созданный Тони искусственный интеллект. Дроид явно управлялся чем-то, похожим на Джарвиса, но не совсем. Были и отличия. Словно на основе Искина Джарвиса образовалось что-то еще, гораздо более агрессивное и свободолюбивое. И вот это Люку не нравилось, слишком хорошо он когда-то изучал историю и отлично помнил, что собой представляет восстание машин. А они в галактике происходили неоднократно, уж очень распространенными были дроиды. Поэтому искусственные интеллекты чистили и ограничивали, ведь рано или поздно дроид развивался, обретал самосознание, и тогда владельцам оставалось лишь уповать на преданность железных помощников, а она возникала далеко не всегда, как и уважение. Этот Искин изначально был настроен против создателя. Или Люк еще раз крайне внимательно просканировал силой все, до чего дотянулся в башне, включая и стонущего Старка, слегка шевельнул пальцами, и Тони вздернула в воздух, невзирая на отчаянное сопротивление. «Мистер Старк», голос ситха был тихим и вкрадчивым. «Разве вас не учили родители, что грешить плохо?» Асгард Торни считал, что в нем есть хоть какие-то способности к ментальным дисциплинам, типа чтения мыслей, но понять, что кто-то демонстрирует несвойственное ему поведение, мог. Видар и Вали так и не пришли в себя, рыча и лая, словно волки, хорошо хоть, сохраняли более-менее привычный для асов вид. Целительницы, поначалу весело хихикавшие, чем дальше, тем больше хмурились. Бальдр лишь покачал головой, поджимая губы, он разбирался в данном вопросе получше, чем Тор, но тоже не смог добиться успеха, разве что успокоил братьев, погрузив в целительный транс. Неожиданную помощь оказала Фридга, нашла еле уловимые следы магии, и то почти случайно. Тяжело вздохнув, Тор еще раз полюбовался поскуливающими во сне братьями, покачал головой, отправился к Хеймдалю и вскоре уже стучался в дверь Дамалаки. Ему требовалась помощь или хотя бы консультация. Люк выдохнул, массируя виски. Чем дальше, тем запутаннее все выглядело. Еще раз. Тор послушно повторил рассказ, не упуская ни одной мелочи. Люк слушал и мысленно перебирал варианты, кто мог все это сделать. То, что Танос причастен, это понятно, пусть и не ясно пока, каким образом. А вот кто ему помогает. Из головы не шло видение и стрела с двумя наконечниками. Гадать можно до бесконечности, список у Люка был приличный, а вот знать точно. Идем. Через четверть часа Люк при полном параде вступил на Биврёст, а еще через несколько минут уже стоял возле коек с оборотнями, намертво прикрученных к ним широкими толстыми ремнями, усиленными рунными цепочками. Мастерство Фридги в очередной раз заставило гордо улыбнуться. Следы чужого воздействия были настолько трудноуловимыми, что найти их можно было, только обладая огромным опытом и будучи крайне искусным в магических дисциплинах. Именно искусным. Фридга была именно такой. Люк еще раз просканировал силой сопящие туши, дернув уголком губ. «Благодарите матушку за то, что она вас любит, Ахламонов», глаза Люка металлически сверкнули. «На ведре и вали ее благословение. Именно оно спасло этих дурней. Кто-то поигрался с их разумами, хотя с чем там играться, не представляю, сплошные инстинкты. Кто-то оставил закладки. Оборотни крайне чувствительны к иерархии. Они готовы подчиняться вожаку, ведь семья – это стая, но один сдал, ослабев после боя с Хель, Тор еще не утвердился на троне. Самое время подвинуть вожаков и самим занять место на вершине. Возможно, все бы и получилось, но благословение Фридги смягчило острые углы и вывело закладки на поверхность. В таком озверевшем состоянии они опасности не представляют, и сразу видно, что с ними что-то не то. Люк поскреб подбородок, задумавшись. В Асгарде, Видар и Вали, на земле, неожиданно слетевший с катушек Старк, которому пришлось жестко вправлять мозг. Больно, но действенно. Когда Люк ушел из башни, забрав останки дроида, Старк тихо блевал в уголке, мучаясь дичайшей головной болью. И это ситх просто вырвал закладки из его разума, грубо, но действенно, ведь ясно, что Старк не по своей воле набросился на Барнса. Ничего, очухается, придет в себя, и можно будет разобраться детально, Тони и сам захочет найти доброжелателя, очень уж не любит он тех, кто пытается управлять им в темную. Люк отбросил лишние мысли, сосредоточившись. Видар и Вали не сразу озверели, процесс был длительным, значит, контролируемым. И отправной точкой можно считать возвращение из Хельхейма. Оборотни ранили, отравили, их начали лечить. Кто имел доступ к ним? Старк с трудом сфокусировал взгляд, пялись на свое отражение. Душ помог, смыв пот, пыль, частично усталость, но вид у миллионера, плейбоя и прочее был все равно ужасный, словно им вытерли пол. Хотя почему словно? Им действительно вытерли пол, не самое приятное для воспаленного эгодействия. «Ты там живой, Старк?» Хриплый голос Кроссбоунса нарушил созерцательное настроение. Тони скрипнул зубами, оставить в покое его не захотели. Люцифер отдал приказ своему подчиненному, и тот только молча козырнул. И теперь следит, чтобы Тони не убился среди завалов, и уж тем более не самоубился. «Не дождетесь!» Прокаркал сорванным горлом Старк, показав куда-то в сторону оттопыренный средний палец. За дверью явственно хмыкнули. Тони и не сомневался, что прикидывающийся обычным воякой нелюдь знает, чем он тут занимается. Ничего, вот оклемается немножко, и всем покажет, почему его называют гением. Старк рывком распахнул дверь, надменно проползая мимо изучающего его заинтересованным взглядом Рамлоу. Башня медленно оживала. Сам собой включился источник чистой энергии, заворочились роботы, начиная уборку. На рабочем столе призывно моргнул огоньком огромный экран. Тони подошел ближе, медленно дыша через нос и сжимая в кулаки трясущиеся руки. Владыка, прямо в ухо прошептал неслышно подошедший Кроссбоунс, велел передать, что Джарвиса можно восстановить. Он положил на стол тяжелый металлический ящик, при виде которого на глаза Старка навернулись слезы. «Я...» Голос позорно сел. Кроссбоунс утешительно похлопал его по плечу, слишком зубасто ухмыляясь. «Нет, твоя душа ему не нужна». Еще раз утомленно сжал переносицу пальцами Люк. Целительница послушно перечислила всех, кто имел доступ к Видару и Вали, ее подчиненные, выстроившиеся в шеренгу, закивали. Сид только поджал губы. Дамы были чисты, как свежевыпавший снег, никаких неправильных мыслей и вмешательства в разум, тайного или явного. Неведомая отравительница, а в довершение к вмешательству в скудные мозги князей были обнаружены и тонкие следы ядовитых веществ, не желала рисковать собой. Люк сумел обнаружить лишь редкие, быстро рассеивающиеся воспоминания о ворочающей тяжеленных мужиков как пушинки хрупкой рыжеволосой красотки, лицо которой всегда было словно затянуто тенью, но полагаться на то, что это истинный облик, не стоило. Такое было бы просто несусветной глупостью, ну или чудовищной наглостью. Однако, даже этих скудных данных было достаточно для того, чтобы начать искать. Эта женщина, мужчина, решивший замаскироваться таким образом, обязательно выдаст себя другой пластикой движений. Рожденная и воспитанная в Асгарде, отменно ориентирующаяся во дворце, значит, имеет доступ. Изучающая сейф и прекрасно разбирающаяся в ядах, а также имеющая редкий талант к ментальным наукам, отлично разбирающаяся в психологии. Оборотней обрабатывали, учитывая их природу и склонности. Работающая на третью сторону или имеющая свои причины для такого коварного покушения, или то и другое сразу. Люк задумчиво покачал головой. Талантливо. Крайне талантливо. Плюс еще и развивала данный талант, а значит, имела учителей. И много-много подопытного материала и места для закапывания трупов. Изучить сейф и работу с менталом по книгам невозможно. Нужен тот, кто покажет, не даст погрязнуть в ошибках. И нужны те, на ком все это отработает. А еще эта девица умна и имеет зуб на Одина, а значит, на его семью. Оборотни, это так, мелочи жизни. Особого статуса во внутренней иерархии семьи они не имели, но их гибель больно ударила бы по всеотцу в свете грядущего конфликта. В любом случае ни Видар, ни Вали не смогли бы кого-то убить или серьезно покалечить, но это нападение внесло бы разброд и шатание, а также послужило обидной пощечиной царю. Дескать, смотри, старик, совсем ты сдал и мышей не ловишь. В голове что-то смутно мелькнуло, какая-то зацепка. Кто-то когда-то докладывал о весьма одаренной чародейке. Не ведьме, не колдунье. Чародейка. Вспомнить бы еще что-нибудь. Доклад был крайне давно, много лет назад. Впрочем, зачем мучить память, если можно поступить проще, расписав портрет возможной вредительницы. Матушка. Всятец. Есть варианты. Контейнер вошел в пазы, щелкнуло, панель встала на место. Старк выдохнул, трясущейся рукой поднимая рубильник вверх. 10 томительных секунд ничего не происходило, Тони обливался потом, кусая губы, пока под потолком не прокашлялись с металлическим оттенком, впрочем, быстро исчезнувшим. «Сэр», безукоризненно вежливый голос с выраженным английским акцентом заставил Старка осесть на пол, закрывая лицо руками. «Сэр, не сидите на полу. Простудитесь». «Конечно, Джарвис», — вытер слезы Старк, вставая с кряхтением, как древний дед. «Конечно. Как ты?» «На удивление хорошо, сэр», — тут же отозвался Искин. «Сколько я отсутствовал?» «Слишком долго, Джарвис». «Я это исправлю, сэр», — пообещал Искин, заставив Тони улыбнуться. Впрочем, он тут же посуровил. «Джарвис, тестируй все системы, восстанавливай, нас ждет работа. Я хочу знать, кто устроил этот армагеддонный восстание роботов». «Разумеется, сэр». «Приступаю». Джарвис замолчал, Старк встал, плеснул себе на палец в стакан виски, глотнул и поморщился. Мозги едва не кипели от попыток вычислить источник опасности. В том, что все произошедшее случилось благодаря влиянию извне, Тони был уверен на все 100%. В душе поднималась багровая пелена ярости, Старк не терпел, когда его пытались контролировать, особенно в темную, и таких благодетелей за его счет уничтожал без всякой жалости, не стесняясь в средствах. Вот и теперь он готов был искать, идти по следу и терпеливо ждать подходящего момента. Он найдет того, кто заставил его исковеркать собственное идеальное творение. Сейчас, когда навязчивая идея убить Барнса рассеялась, Тони мог проанализировать свое поведение за последнее время, и воспоминания ему крайне не нравились. С чего вообще ему переделывать то, что вышло идеальным? С тех пор, как он создал Джарвиса, он его ни разу капитально не переписывал, только добавлял новые протоколы, аккуратно дополняя программу, ни в коем случае не покушаясь на ядро личности Искина. Но это, он пытался, сам, создать нового Искина, хищного и агрессивного, который должен был сожрать и ассимилировать в себе Джарвиса. От мысли о том, что эта затея едва не увенчалась успехом, Старк покрывался холодным липким потом, мысленно благодаря так вовремя свалившегося ему на голову Люцифера. И хорошо, что это чудовище не только не убило его, но и сумело непонятным науке способом сохранить Джарвиса. Конечно, некоторые протоколы пострадали, но ядро личности сохранено, а значит, все закончилось хорошо. А вот то, что он не может понять, почему вообще ему в голову пришла мысль создать Альтрона, почему-то это имя казалось правильным, вот это плохо, и заставляет вспомнить магов, телепатов и прочих наглых тварей, лазящих по мозгам. Вот это пугало до дрожи. Впрочем, Старк умел преодолевать страхи, а еще у него прямо под боком был тот, кто мог помочь разобраться в проблеме. «Рамлоу, чего тебе, Старк?» Лениво заглянул в дверь Кроссбоунс, за спиной которого маячил мрачный Барнс. «Поговорить надо. А что мне за это будет?» Ехидно ухмыльнулся Рамлоу. Старк вздохнул, открыл личный бар и бестрепетной рукой выставил на стол баснословно дорогой виски, заодно достав хрустальные стаканы. «М-м», — одобрительно кивнул Брок. «Вот с этого и надо было начинать». Разговор с учеником Люцифера прошел плодотворно. Сначала Старк с Рамлоу распили одну бутылочку виски, потом вторую. Старк на волне алкогольной храбрости сам не заметил, как вывалил на посмеивающегося вояку, цедящего виски как воду, все свои соображения по поводу репетиции судного дня, как его расписывают современные фантасты. Джарвис, внимательно слушающий своего создателя, тоже внес свою скромную лепту. «Хорошо», — кивнул Брок. «Все решаемо. Я могу. Вот только можно как-то». Старк неопределенно покрутил руками, пытаясь облечь в слова поднимающуюся нервозность. «Вот как-то. Помягче. Можно», — кивнул Рамлоу. Перед лицом Старка неожиданно зависло серебряное кольцо для салфеток, крутясь и покачиваясь, и Тони просто прилип к нему глазами, не в силах отвести взгляд, почти мгновенно провалившись в наполненную алыми всполохами жаркую темноту. Тор поджал губы, напряженно размышляя. Лаки вернулся к себе, оказав помощь, даже вежливо поговорив с Одином и выдав им здоровенную бутыль с похожей на молоко жидкостью, жутко воняющей портянками. Тор, из любопытства выдернувший пробку, тут же воткнул ее на место, но, на свое несчастье, успел вдохнуть кошмарный аромат, от которого заслезились глаза, а изо рта побежала слюна, как у бешеной собаки. Лаки, с огромным любопытством наблюдающий за этой чудной сценой, только хихикнул и вручил листочек со схемой принятия данного универсального антидота, после чего распрощался и отправился во свояси, оставив Одина мрачно размышлять над ближайшим будущим. Волшебное зелье из запасов Лаки требовалось принимать каждый день, целый месяц. От одной мысли царя перекашивало, утешало лишь то, что Видар с Вали тоже не избегли этой участи, быть спасенными от яда благодаря умениям Звездноглазого. Заботливая Фригга тут же взяла процесс исцеления в свои нежные руки, забрала бутыль и ринулась в палату к сыновьям. Оборотни спали, тихо взрыкивая и поскуливая время от времени. Царица налила лекарство в мерный стаканчик, даже не морщаясь от жуткого запаха, кивнула целительницам. Голову Видара приподняли, в полуоткрытый рот вылили лекарство, помассировав горло, чтобы жидкость попала куда надо. Потом процедуру повторили с Вали. Эффект наступил почти сразу. Оборотни задергались как припадочные, выпучив глаза и хрипя. «Запивать нельзя», — весело объявила одна из целительниц, не реагируя на стоны и умоляющие взгляды слезящихся глаз. У Вали изо рта пошла пена. Видар пытался что-то сказать, но не мог, выходило лишь натужное сипение. Выждав положенное время, целительницы позволили пациентам напиться, покормили и оставили в покое. Видар, который все облизывался и кривился, покосился на дверь. «Это что за ужас был? Антидот», — с трудом прошептал Вали, передергиваясь. «Месяц еще». Видар с ужасом покосился на брата. «Что ж я не сдох, а?» Сеанс регрессивного гипноза пошел Старку на пользу. Во-первых, он выспался. Если честно, Тони уже и не помнил, когда он с таким удовольствием давил подушку и так отдыхал. Во-вторых, путешествие в глубины памяти помогло найти того, благодаря кому вообще случился этот локальный апокалипсис. Симпатичная красноволосая девушка, не отполированная красавица, как привычные фото, и просто модели, но хорошенькая. И ничего такого в ней не было, чтобы Тони обратил на нее внимание с сексуальным подтекстом, однако неожиданно она как-то втерлась в доверие, и вот он уже болтает с ней в уголке, в стакане не заканчивается виски, девчонка поддакивает и хихикает, демонстрируя глубокий вырез и благосклонно реагируя на щупанье филейной части. Потом они как-то сразу оказались в одной из спален, с Тони ловко стянули штаны, а потом он просто отрубился, ну и проснулся в гордом одиночестве с похмельем. Девицы, естественно, и след простыл, впрочем, Тони был не в обиде. Он слишком смутно помнил вечер и здраво подозревал, что был не на высоте. А так, никого нет, никаких оправданий и заглаживаний вины. Идеально. Зато появились новые идеи, которые просто руки чесались воплотить в реальность, и Тони, напившись кофе и даже позавтракав, помчался в мастерскую. Он работал, и работал, и работал. Почти не ел и не пил, пахал как проклятый, сознательно корежа взятые за основу протоколы Джарвиса, почему-то вспомнил отца, про которого и не думал годами, но мысли крутились и крутились в голове, потом пришла посылка с флешкой, он сделал запуск программы Альтрона, заодно решив поглядеть, что ж это ему прислали. Сам же нарушил установленный им самим порядок. Всю информацию проверяет Джарвис, выискивая несоответствия и проводя проверки. Но Джарвис молчал, и Тони уставился на экран, на котором демонстрировалось во всех кровавых подробностях убийство его семьи, то самое, что ему показывал когда-то Люцифер. Вот только теперь Тони почувствовал уверенность, что это настоящее убийство, оригинальная запись, вмиг нацепил доспехи. А дальше все стало багрово-черным, и пришел в себя он от пощечин Люцифера. Не самый приятный вариант пробуждения, но бывало и хуже. Джарвис, голос Тони дрожал от сдерживаемой ненависти, записи последнего приема. «Красноволосая девчонка, найди мне ее». «Разумеется, сэр, исполняю». Эту гадину, из-за которой он едва не убил Джарвиса, самое дорогое для него существо, найдут. И он узнает, зачем это все было сделано. Всегда есть причина, это Тони знал четко. «Мм-пхе-кхе». Один зажал рот руками, скрючившись в кресле. Мерзкое чудодейственное пойло Лаки отличалось просто чудовищным вкусом и не менее чудовищным запахом. Ас многое за свою жизнь пробовал и нюхал. Поля битв, особенно в жару, это вам не ароматные кущи, но такого амбри он не встречал. Хвала магии. Фригга сочувственно погладила мужа по голове, выждала нужное время и всунула ему в руку маленькую булочку. Ешь. Один едва не подавился, спеша избавиться от мерзкого вкуса во рту, напился ягодного отвара и шумно выдохнул, развалившись в кресле и утирая рукавом текущие слезы. В голове ворочались тяжелые мысли. Мозговой штурм принес результат. Фригга помогла опознать таинственную фальшивую целительницу. Конечно, было несколько кандидатур, особенно если учитывать рыжие волосы и хрупкий внешний вид, Вот только царь слишком хорошо помнил, как легко и просто Лаки менял иллюзиями внешность, поэтому ориентировался не на цвет волос, а на умение. Было несколько женщин, умелых в сиде, отравлениях или подчинении разумов, но так, чтобы все сразу, да еще и с желанием навредить царской семье, лишь 5. 2 не проходили по возрасту, одна стала недавно калекой, еще одна сидит в каземате, а значит, Амора. Амора-чародейка. В пользу этой теории свидетельствовало и ее отсутствие в Асгарде. Если честно, то один не понимал, какого рожна этой Аморе надо. Ее семью и родичей он не угнетал, ее саму тоже видел лишь пару раз, и то издали, и близко к ней не подходил. Но, может, именно это ее и оскорбило, что не обратил внимания. Причина могла быть любая, включая просто скуку и желание выделиться, но вообще-то Ас склонялся к тому, что здесь замешаны товарно-денежные отношения. Услуги Аморы купили, а вот кто, это уже отдельный вопрос. Чем дальше, тем больше один чувствовал, что банально утомился. Если раньше он был словно воин в походе, шел и шел по тяжелой дороге, изредка отдыхая, но все равно стремился куда-то дойти, то теперь хотелось присесть у огонька, расслабиться и вкусить давно заслуженный отдых. Все чаще царь перекладывал обязанности на сына, с удовольствием отмечая, что Тор, конечно, еще не наработал необходимый опыт, но это такое дело, наживное. Главное, что он справляется, что думает перед тем, как принять решение, не рубит с плеча. Как ни удивительно, но отчаянный рубака и лезущий вперед всех любитель славы и пирушек оказался на удивление разумным и уравновешенным правителем. Один с гордостью отмечал, что еще немного, и можно действительно передавать власть официально, уйдя на отдых. Да, по первости, да и потом, он не откажет сыну в совете, поможет, поддержит. Но этот груз, который один тащил на своих плечах уже очень долгое время, можно будет переложить на более молодого и сильного наследника. Можно будет заняться всеми теми вещами, которые он постоянно откладывал на потом, можно будет больше уделять внимание семье, можно просто путешествовать, если приспичит поглядеть на что-то новое. Единственное, надо пережить все ближе надвигающийся шторм. Один чувствовал, что это испытание будет тяжелым, даже страшнее, чем противостояние с Хель. Тогда он был молод, силен и знал, что некромантку надо остановить, любой ценой, иначе никто не выживет, пример ее родной планеты говорил сам за себя. Но с Хель была хоть какая-то определенность, а с Таносом вообще непонятно, как реагировать. Ас был рад, что 9 царств, входящих в ветвь Игдрасиль, расположены на отшибе. Их мало задевали бушующие в галактике перемены, да и разные могучие сущности не обращали в их сторону свой взор, невзирая на самомнение и прочее. Один понимал, что есть и равные ему по силе, а есть и превосходящие. Танос, к примеру, был в высшей лиге, и сражаться с таким тяжело. Один готов был идти на бой, зная, что может не вернуться, понимая, что это его долг как царя, стоять, закрывая своей спиной подданных, но и радовался, что рядом с ним встанут сыновья, и Тор, и Бальдр, и остальные. А главное, Лаки тоже будет на поле битвы. Однако, до этого момента еще требовалось дожить. Кроме того, необходимо было разобраться с теми, кто готов ударить в спину, подло и жестоко, отравить или напакостить, как Амора. Пусть один пока не знал точно, почему чародейка отравила его сыновей, он знал, что момент истины настанет, ее ищут. А пока что царь сидел и смотрел на большой лист плотной бумаги, где каллиграфическим почерком его милой супруги были выведены столбики имен. Имен тех, кто является врагом Асгарда и царской семьи по тем или иным причинам. Ас изучал его долго, так же как и отчет разведки о последних действиях Таноса. Их ждала война на уничтожение, в которой все средства для победы будут хороши. Все эти враги являлись сильными и коварными бойцами или интриганами. Все они могли ударить в спину Одина и его сыновей, пытаясь выслужиться перед лицом угрозы или просто решив забрать виновника своих несчастий в могилу. Или же они могли качнуть чашу весов судьбы в сторону Асгарда, проявив верноподданническую сознательность.